Глава 31. Роза распахнула глаза. Не сразу она поняла, где находится. Такое с ней случалось теперь постоянно. Ей требовалось время, чтобы прийти в себя и осознать свое положение. Она обнаружила себя лежащей в странной позе. Тело ее было прижато животом к мягкому ложу, а вот голова и грудь находились на чем-то твердом и горячем. Девушка скосила глаз и с ужасом поняла, что это твердое и горячее — не что иное, как мужской живот. Кровь мощным напором ударила ей в голову. Горя от стыда, Роза попыталась сползти, незамеченной Ахолфом, но в тот же миг теплая, тяжелая ладонь легла ей на затылок. Следом раздалось: «Не уходи». Роза пыталась понять, было ли это приказом или просьбой, приподняла голову и посмотрела на Ахолфа. Лицо его было сонным, а на губах блуждала многозначительная улыбка. Он выглядел сейчас куда моложе, чем в день их первой встречи. Скрипя сердцем, Роза пришла к выводу, что этот мужчина, когда он спокоен и почти добр, кажется привлекательным. «У меня болит рана». Роза поморщилась от неприятного ощущения. «Мне нужно повернуться». «Повернись», — позволил ей Ахолф, и как только пленница сделала это, он скользнул рукой по ее левому плечу и аккуратно стянул серебристый шелк. Тяжелый вздох сорвался с губ воина, когда он увидел воспалившуюся рану девушки. Это не было критично, настолько, что угрожало бы жизни Розы, но все равно смотреть на опухшую красную кожу было больно, даже ему, прожженному вояке. «Лежи, я обработаю твою рану», — приказал Ахолф и сделал то же самое, что в предыдущий раз. Когда мазь покрыла рану Розы, та облегченно выдохнула. «Как же хорошо, когда ничего не болит». Ахолф промолчал. Погруженный в свои размышления, он начал медленно одеваться. Движения его были сосредоточенными, а взгляд выражал задумчивость. Закончив одеваться, мужчина перевел взгляд на Розу. Она лежала и не шевелилась. Глаза ее были сомкнуты, но Ахолф чувствовал. «Пленница не спит?» Он произнес: «Тебе принесут завтрак и воды. Сегодня ты должна хорошенько отдохнуть и восстановиться за все эти дни». «Разве такое возможно?» — забилась в голове Роза. Она открыла глаза и посмотрела прямо на Ахолфа. Он тоже глянул на нее и без труда прочел непонимание вперемешку с укором, что отразились в фиалковых глазах пленницы. Наверное, она была права. Полностью восстановиться от пережитого ужаса не получится, даже у самых сильных. Ахолф это знал по себе. И все же прийти в себя, чтобы жить дальше, Роза была обязана. И Ахолф понимал, за какие ниточки дергать, чтобы пленница нашла в себе силы для этого. «Твой брат?» Не сводя взора с лица Розы, начал Ахолф. Она тут же оживилась. Глаза ее заискрились волнением. «Что с ним?» «С ним все хорошо. Вчера я познакомил своих воинов с ним, они приглядят за ним. Но если ты хочешь изредка видеться с ним, тебе стоит послушаться меня. Ты должна поесть и отлежаться». «Я могу с ним изредка видеться?» Взгляд Розы засверкал от надежды. «Сможешь. Я позволю тебе это, но только если ты будешь повиноваться мне. Даже в мелочах. И делать это не с видом бесправной жертвы». Последняя фраза полоснула ножом по гордости девушки. «Я буду». Роза села и выпрямилась. Настолько прямо, насколько позволяло ей самочувствие. Платье сползло с ее груди и обнажило белоснежную округлость. Заметив это, девушка испуганно прижала к ней свою ладонь. «Не бойся. В ближайшие дни я вряд ли возьму тебя». Обжигая лицо Розы властным взглядом, сообщил Ахолф. В глазах пленницы мелькнул вопрос, и тогда воин дал ей ответ. Тебе нужно набраться сил, чтобы выносить моего сына до положенного срока». Щеки Розы запылали, протест куснул ее за сердце, и она громко вопросила: «Откуда тебе знать, что у тебя будет сын? Что, если это будет дочь?» «И сын, и дочь. Ты нарожаешь мне достаточно детей», — послав Розе надменную улыбку, пообещал Ахалф. Пленница не нашлась, что ответить ему. Пораженная, она какое-то время так и сидела, уже одна, в своем шатре, до тех пор, пока молоденькая служанка с подносом еды не нарушила ее уединение. Валда, расстегнув на запястье рубиновый браслет, решительным шагом покинула свой шатер. Как всегда, при ее появлении воины расходились в стороны. Они знали, чья она жена, и потому проявляли к темноволосой красавице уважение. Валда равнодушно принимала такое отношение. Она уже давно привыкла к нему, но вот к чему точно не могла привыкнуть женщина, это то, что их брак с Ахалфом стал крахом всех надежд. Ее, отцовских, родни самого Ахалфа. Нет, она еще не уплыла. Корабль только собирался отправиться в путешествие, и случиться это должно было не ранее, чем через 5 дней. У нее была еще почти неделя в запасе для того, чтобы... Сердце Валды сжалось от боли и унижения. Для чего? Для чего у нее есть время? Расположить Ахалфа к себе? Он и так достаточно унизил ее, сказав такие грубые слова, и теперь Валда не намеревалась проявляться как мудрая и мягкая жена. Довольно. Их брак разваливался, и только чудо могло спасти его. Впрочем, на чудо Валда тоже не надеялась. Она отрезво оценивала ситуацию и понимала, что муж никогда не любил ее и не пылал к ней страстью. Другое дело та пленница Роза. При мыслях о ней Валда испытывала смесь из ярких чувств — вину, досаду, горечь и понимание. Она знала, что Ахалф увидел в этой пленнице то, что никогда не было в ней, Валде. Понимание это было болезненным. Всю ночь Валда провела в слезах, а когда наступил новый день, женщина решила для себя, что она уплывет в родные края, достойно, не проронив больше и слезинки. Ахалф не стоил того. Валда шла, окруженная стайкой своих служанок. День сегодня выдался ветреный и пыльный. Солнце обжигало нежную кожу, и жена Ахалфа решила не задерживаться слишком долго на прогулке. Она уже было собиралась развернуться и направиться прямиком в свой шатер и там предаться наслаждению, единственному доступному ей, принятию ванны с ароматной солью, как внимание Валды привлек незнакомец. Его красивое лицо было отстраненным, словно он был чужаком среди всех этих воинов. Валда невольно залюбовалась благородным профилем мужчины, и когда тот, ощутив ее пристальный взгляд, посмотрел на нее, сердце женщины затрепетало от восторга. На нее смотрели самые красивые глаза, которые она когда-либо видела.